Что такое добрый принципс? Вместе с тем он не раз доказал, что способен на настоящую дружбу и верность. Он не забывал оказанных ему услуг и легко прощал друзьям их слабости, а то и пороки. Действительно, сурово он наказал лишь двоих из них — Сальвидиена Руфа и Гая Корнелия Гала. Последний был провинциалом, некоторое время прослужившим в армии Антония, но затем примкнувшим к Цезарю Октавиану, под покровительством которого сделал политическую и военную карьеру. Он оставил свой след в истории литературы, первым воспев в элегической форме радости и муки, которые дарила ему возлюбленная. Примечание. Автор не точен. Первыми воспевали в элегиях любовь поэты неотерики, Катул, Кальф и их друзья. По-видимому, слабым их подражателем был Гал. Конец примечания. Сочинители элегии долгое время считали его образцом для подражания. Он поддерживал дружеские отношения с Вергилием, который посвятил ему последнюю «Буколико» и последнюю книгу «Георгик». С точки зрения происхождения, культуры и образа действий, Гал являл собой яркого представителя нового общества, начавшего складываться вокруг Августа. Принцип сделал его первым префектом Египта, низведенного до статуса провинции. То ли Гал не справился с обязанностями, налагаемыми высоким постом, то ли слишком много возомнил о себе, то ли оказался повинен в обоих грехах одновременно, но факт остается фактом. Вскоре его сместили с должности, запретив жить на территории провинции императора. Примечание. Август запретил ему появляться в своем доме и в своих провинциях. Конец примечания. Возможно, именно тогда он попытался организовать заговор, потерпел неудачу, и в 26-м году Сенат приговорил его к смертной казни. Он предпочел покончить самоубийством. Август поблагодарил сенаторов за непримиримость к предателю, но горько оплакал смерть Гала, сетуя, что ему одному в его доле нельзя даже сердиться на друзей, сколько хочется. Светоний. Понимая, что сенаторы, скорее всего, действовали по указке самого Августа, мы, разумеется, вправе подвергнуть сомнению искренность его слез. Но не будем забывать, что Августа окружали философы, постоянно твердившие ему о необходимости уметь сдерживать свой гнев. Во всяком случае, его слова гораздо больше подходят доброму царю, нежели тирану. В них он как будто признает, что даже в отношениях с близкими друзьями вынужден повиноваться не чувствам, а долгу. Август и в самом деле ни в коем случае не хотел прослыть тираном. Он всегда с ужасом отмахивался от звания государя, считая его для себя оскорбительным. Однажды, когда во время представления мимический актер произнес со сцены «О добрый, справедливый государь», а зрители, слыша эти слова, повернулись в его сторону и разразились шквалом рукоплесканий, он движением и взглядом тут же заставил их умерить свои восторги, дав понять, что считает столь неприкрытую лесть непристойный. Мало того, на следующий же день он выразил порицание зрителям в суровом эдикте. Детям и внукам он даже в шутку запрещал называть его господином, не разрешал и им обращаться друг к другу подобным образом. В своих поступках он избегал всего, что могло бы дать повод заподозрить его в господстве над кем-либо. По этой же причине он не позволял сенаторам являться с приветствиями к нему домой, но сам ходил в сенат. Покидая заседание, он никого не заставлял подниматься с места. Путешествуя, он всегда старался появляться в том или ином городе и уезжать из него ночью, чтобы не собирать вокруг себя толп народа. Смерть Гала еще и потому расстроила Августа до слез, что он сознавал неотвратимость наказаний, которым вынужден подвергать провинившихся друзей. Преданный и щедрый друг, он и от друзей ждал к себе такого же отношения. Предательство Гала, как прежде предательство Руфа, казалось ему немыслимым нарушением некоего пакта о дружбе, условия которого сам он неукоснительно соблюдал. Точно так же он не скрывал огорчения, если кто-то из друзей упускал возможность выразить ему свою горячую привязанность в завещании. Так среди близких к Августу людей постепенно сложился обычай включать его в число своих наследников, и хотя завещанные принципсу доли состояния иногда бывало значительные, интересовали его, конечно, не деньги и не имущество, а выражение благодарности и теплых чувств. Поэтому, если у завещателя оставались родственники, он передавал им свою долю наследства. Малолетним сыновьям умершего друга он возвращал завещанное ему добро в тот день, когда они надевали мужскую тогу, или в день, когда они вступали в брак, и еще добавлял что-нибудь от себя. Светони. Маску милосердия и дружелюбия он носил с завидным постоянством, объясняемым, очевидно, как политической необходимостью, так и глубоким равнодушием к чужому злословию. Вот какую историю приводит Светони. Однажды, наследствие, когда Эмилиану и Лиану из Кордубы, в числе прочих провинностей, едва ли не больше всего вменялись дурные отзывы об Августе, он обернулся к обвинителю и сказал с притворным гневом: «Докажи мне это, а уж я покажу Илиану, что и у меня есть язык, ведь я могу наговорить о нем еще больше». С рабами и вольноотпущенниками он всегда поступал по справедливости. Иными словами, не переходил рубежей строгости, установленных обычаем. В качестве примера Светоний вспоминает случай с двумя вольноотпущенниками Августа. Одного из них по имени Пол, замеченного в любовных связях с матронами, он покарал смертью, хотя очень любил его. Второй, которого звали Тал, служил у него писцом и однажды за взятку выболтал содержание его письма. Он также заслуживал смерти, но Август ограничился тем, что велел переломать ему ноги. Когда после смерти Гая его наставник и слуги, забыв всякий стыд, начали обирать провинцию, Август приказал швырнуть их в реку с грузом на шее. И в светской жизни Август неизменно демонстрировал те же качества — сдержанность, любезность, простоту в обращении. Он часто давал обеды, на которых приглашенные рассаживались согласно табели о рангах. Сам он частенько опаздывал к трапезе или покидал ее первым, однако настаивал, чтобы никто из-за этого не беспокоился. Когда он чувствовал, что из-за робости гостей разговор за столом не клеится, умело оживлял беседу. Светони. Пожалуй, он сознавал, что и его сотрапезников вечно подстерегает ловушка, определение которой в лучших традициях придворного этикета оставил античный ритор. «Тем, кто смеет говорить перед тобой, не дано постичь твоего величия, тем, кто не смеет, твоей доброты». Примечание. Это изречение приводит Сенека ритор, контроверзы. Конец примечания. С краткостью, свойственной новой школе риторики, это высказывание противопоставляет земное величие и величие доброты, одновременно осуждая и тех, кто предпочитает хранить перед лицом принцип самолчания, и тех, кто осмеливается говорить с ним, не скрывая подобострастия. Но разве с принципсом говорят иначе, чем с подобострастием? Он поощрял эту робость в окружающих, когда находил, что она продиктована сознанием его превосходства над остальным человеческим родом, и осуждал ее, когда она мешала ему общаться с людьми. Стараясь оживить свои обеды, он часто приглашал для развлечения гостей, музыкантов, актеров, плясунов из цирка или шутов. Эти развлечения, носившие общедоступный, чтобы не сказать простонародный характер, казалось бы, хотя бы временно, ставили его на одну доску со своими приглашенными. Впрочем, поскольку выбор дивертисмента всегда принадлежал хозяину, нам трудно судить, насколько искренне восхищались предложенным зрелищем гости. Порой он испытывал их выдержку, заставляя участвовать в разных сумасбродных затеях. Так, иногда ему вдруг приходило в голову устроить за столом распродажу. Он приказывал принести тщательно запакованные свертки с неизвестным содержимым или картины, повернутые лицевой стороной к стене. Каждого гостя он заставлял купить такого кота в мешке и от души веселился, когда видел, как радуется тот, кто задешево приобрел ценную вещь, и огорчается тот, кому за большие деньги досталась сущая ерунда. В праздники он преподносил близким дорогие подарки, золотые или серебряные изделия, старинные монеты, но иногда мог пошутить, одарив родственника солдатским одеялом или губкой Светони. Разумеется, подобные розыгрыши, в основе своей циничные, преследовали одну цель — дать ему ощутить свое превосходство над окружающими. Нацепив маску добродушного шутника, на самом деле он жаждал выступить в роли провидения, провоцируя друзей и близких на низкие чувства и поступки. Тем же самым увлеченно занимался Людовик XIV, когда устраивал у себя в Марли розыгрыш вещевой лотереи. Отметим, что Светоний никак не комментирует эти эпизоды, очевидно считая их нормальным времяпрепровождением славного, в сущности, и вполне компанейского человека, каким был Август. Но не зря говорят, в тихом омуте черти водятся. В Сенате, например, он демонстрировал предельную терпимость и соглашался выслушивать критику по своему адресу. Кто-то из сенаторов во время его речи позволил себе сказать: «Не понимаю». Другой заявил: «Я бы возразил тебе, если бы ты дал мне такую возможность». Но стоило спорам затянуться, он просто-напросто покидал курию, отнюдь не пряча раздражения и оставляя сенаторов сколь угодно долго кричать ему вслед, что и они имеют право обсуждать государственные дела. Светоний. Он нечасто давал выход своей злости, но испытывал ее, мы думаем, постоянно. И причина его недовольства могла быть только одна. Общество противилось его всевластию. Это обстоятельства обязаны были учитывать Ливия и Тиберий.